Глава восьмая. Бал. Никогда не любил клише по типу «Дорогая, это не то, о чем ты подумала». Хотят воображать себе всякие глупости? Пожалуйста. Так что я не пытался ничего объяснить разом надувшимся Голицыной, Воронцовой и Вяземской. Если думают, что за 3 минуты внутри Ледяного кольца я успела приходовать Медею, флаг им в жопы. Может, удовлетворяться, наконец. Лично у меня после 2 весьма изматывающих смертельно опасных сражений осталось только одно желание — напиться и забыться. К сожалению, от заветного бокала с вискарем меня отделяли всякие раздражающие вещи, вроде обтирания влажными полотенцами — я и Сваланта управились буквально за минуту — переодевания в чистую одежду — хрен знает, где Вика держала запасной костюм, но сел он идеально — и церемония награждения. Зрители и не думали расходиться. Бухая, развлекаясь со служанками, честно говоря, не ожидал такого демонстративного падения нравов, и бурно обсуждая прошедший турнир. В сети уже появились первые видео, очередное ха в сторону секретности, стремительно набирая просмотры. Если так продолжится, завтра проснусь знаменитым. Нас с сестрами Радзивиллами и растерянной Луцкой отвели в соседнее помещение. «Я подумал, вам захочется побыть немного в тишине», — угодливо улыбнулся Грубин. «Первый приз выбирает уважаемый Кирилл Строганов. За ним княжна...» «В этом нет необходимости, мы отдаем ему свои призы», — равнодушным тоном перебила распорядителя Элла. «Ха, ваше право. Тогда после 4 выборов господина Строганова последний приз останется княжне Луцкой». «Я тоже отдаю ему награду. Могу идти? Мне нужно поесть и переодеться». В отличие от меня, девушку привели завернутой в какое-то одеяло. И, судя по нескончаемому урчанию в животе, наступил побочный эффект наложенной на нее регенерации. Такое у нас тоже впервые». Грубин немного похлопал глазами в растерянности и затем улыбнулся своей поганой фирменной улыбкой. «Тогда не смею вас задерживать. Вот управляющие ключи от их ошейников. Куда прикажете доставить?» «Погоди, не мельтеши». Я использовал системный взгляд и, наконец, нормально рассмотрел тех, за кого так долго сражался. Ну и наборчик. Орк-воин, самопровозглашенный генерал, лидер ячейки ОЗС в Петербурге и настоящий расист. Отношения с ним по умолчанию устанавливались на ненависть, только если ты не зеленошкурый. Уверен, поговорив немного с Варрой, в лучшем случае он начнет ее презирать. В худшем — бросит вызов за лидерство. Очень опасен и нахрен мне не нужен. Гоблин-механик — специалист по летающей технике. Отличное, казалось бы, приобретение, если бы не прозвище «Жуль» и статус «Обманщик». Кинет при первом же удобном случае. Вот к гномке Дине претензий особых не было. Тоже механик. Уровень низковат, зато есть тяга к знаниям, упрямство и любопытство к опасным экспериментам. Выглядела она как миленькая девочка с пионерскими косичками. И если бы не возраст старше моего в 2 раза, я бы купился. Эльфиек, судя по их откровенным нарядам, явно готовили для согревания постелей. И соответствующие навыки у них имелись, и странная надпись «Прошли полный курс специальных тренировок Академии Мадам Брюццо». Только использовать в качестве наложниц прокачанного ассасина и целителя все равно, что забивать гвозди микроскопом. Система ничего не сообщила про их моральные ориентиры. Считаем обычными девушками. «Для начала оденьте их, а то еще простынут». Я достал мобилу и быстро отправил Варе сообщение, знает ли она некоего Воска Хруса. Он исчез несколько месяцев назад. Один из самых авторитетных лидеров ОЗС. «Откуда тебе известно его имя?» Тут же ответила Арчанка. «Просто он сейчас стоит передо мной на коленях, весь в колодках и цепях. Выиграл его на подпольном турнире. Долго рассказывать. Что посоветуешь делать? Мне кажется, он для нашего дела опасен». Варра долго не отвечала. Грубин делал вид, что ничего особенного не происходит. Радзивилловны о чем-то шептались между собой, Ломоносов с Викой пресекли попытки Воронцовой заговорить со мной, мол, дайте Киру в себя прийти, ему и так тяжко пришлось. Наконец, со стороны Арчанки пришли 3 прыгающие точки. «Канал связи безопасен?» «Разумеется. За пределы сети инфа никуда не уйдет». Не стал добавлять, что если системе захочется нас слить, она всегда сможет найти способ проще, чем передавать наши данные. «Мои слова сочтут изменой расе. Сделай вид, что не узнал его, убей по-тихому и выброси в болото, иначе поднимет против тебя восстание». «За ним пойдут?» «Я думал, орки довольны моим главенством». «У каждого народа хватает активных идиотов. У них всегда есть друзья и близкие, а у тех свои друзья и близкие. Пойдут не все, но на гражданскую войну хватит». «Понял тебя». Отправив Варе подбадривающий стикер с большим пальцем, я убрал мобилу и обратился к Грубину. «Мелкого зеленого заковать в колодки по рукам и ногам, дополнительно соединить их толстой цепью. У него в теле как минимум 3 отмычки спрятаны. Потом с ним разберусь». Индифферентный ко всему Жуль разом изменился в лице. Запаниковавший гоблин прижался спиной к стене, затравленно глядя на приближающихся к нему охранников. «Девок доставили в главное представительство моей фирмы. Зеленых загрузили в багажнике флайеров. Расписавшись в получении 5 призов и зарегистрировав их в базе, я, наконец, освободился от Грубина. «Девчонки, чего притихли? Айда бухать!» «Какое бухать, Кир?» — надулась Вика. «Танцы через полчаса. Ты уже решил, с кем танцуешь первым?» «Конечно. Ни с кем». У меня сердце на мгновение остановилось. Никогда еще я не видел зеленоволосую девушку настолько расстроенной. Даже когда она, рыдая, просила прощения за ирландского гомика. «Ну ты чего? Я ж не умею!» «Я всю жизнь мечтала, что мы вместе поступим в мдам и станцуем!» По нежным щекам полились первые слезы. Орк презрительно расхохотался, за что сразу получил от меня огненным кулаком в зубы. Я осторожно обнял хнычущую девушку. Вика пыталась сдерживаться, но эмоции были сильнее. «Блин, как-то непривычно видеть ее такой. Обычно она всегда собрана и спокойна. Видать, действительно важные танцульки». «Тише, тише, спокойнее». Дождавшись, пока рыдания чуть стихнут, я встал перед ней на одно колено. «Миледи, не подарите мне один танец. Только не жалуйтесь на оттоптанные ноги». «А чего еще ожидать от мужчины?» Звонко рассмеялась повеселевшая девушка. «Так и быть, подарю. Пошли быстрее». «Но сначала выпьем. Я вообще-то первый победитель обоих турниров в истории Академии». «Великолепное достижение, Кирилл», — согласился со мной Ломоносов. «Нужно скорее отметить». Ко мне вернулось хорошее настроение. Я приобнял растаявшую Вику и довольную Ленку, и так мы вышли в основной зал. Повезло. Большая часть народа переместилась наверх. Танцульки оказались важнее, чем жажда получить мой автограф. Впрочем, небольшая кучка все равно бросилась мне навстречу. «Ребят, я сильно устал. Готов расписаться только на сиськах». Сразу отрезвил своих фанатов. Несколько секунд растерянной тишины, и все девушки, коих тут было процентов 90, потянули лямки платья вниз и позадирали короткие блузки. «Меня, меня, меня!» Наперебой кричали и прыгали они. Пришлось потратить минут 10, прежде чем все грудью удостоились моего внимания. Некоторые хотели автографы непременно в 2 экземплярах и пытались лезть с поцелуями. Я вежливо и хладнокровно отсекала их, на радость остальным. Заметив, что девушки в задних рядах стирают свежие автографы и снова становятся в очередь, я, наконец, не выдержал и вернул маркер смеющейся Валанте. «Все, простите, долг зовет!» Схватив Ленку с Викой, я быстрым и решительным шагом направился к лестнице. Я и непонятным образом отсекла большую часть фанаток, позволив проследовать только входившим в компанию и княжнам Радзивилл. «Ха, странно, чего это они за мной таскаются?» Луцкая вон сразу ушла. «Нравится популярность?» — хитро спросила меня Голица, наткнув острым локтем в бок. «Не очень. Не понимаю, нафига они ко мне вообще лезли? Я не собираюсь становиться профессиональным бойцом». «Правда не понимаешь?» — рассмеялась девушка. «Я из них почти никого не знаю. Они все из невходящих в сотню родов и таким образом демонстрировали тебе товар». «Какой товар?» — не понял я. Честно говоря, все мои мысли занимал фуршетный стол в дальнем углу зала. Дворяне блюли традиции, поэтому там почти никого не было. А вот еды, напротив, завались вместе с услужливым барменом. Я устремился к столу и сразу цапнул аппетитный бутерброд с черной икрой. «Ммм, вкусно!» «Себя! Вдруг ты соблазнишься кем-то и возьмешь к себе в жены?» Все-таки продолжила фразу неугомонная Голицына, встав рядом со мной. У меня от подобного признания аж бутер изо рта выпал. Ничего, я быстро вернул его на законное место и заработал челюстями. заодно показав бармену на бутылку с хорошим вискарем. «А как же... ну, не знаю. На свидание там сходить, кино посмотреть, узнать друг друга получше». «Ты иногда такой наивный, Кир. Это так мило!» — проворковала Вяземская. «Для них главная твоя сила». «И для вас тоже?» — в лоб спросил у рыжеволосой девушки. «Нет, конечно. Мы вообще-то входим в сотню, так что нам еще важно положение твоего рода и выгода от брака». «Зашибись, общество потребления! Пластмассовый мир победил!» «И чему я удивляюсь? Пора бы привыкнуть». Я попросил прощения и отошел в сторону, наслаждаясь едой и питьем. Когда осушил поданный барменом стакан, разошедшаяся по телу волна окончательно примирила меня с происходящим. «Ща, еще один и пойдем танцевать!» — решительно заявил я, услышав шаги за спиной. «Обязательно, молодой человек!» — послышался смутно знакомый голос. «Только не со мной. Я бы предпочел разговор». Не ожидал я самого Николая Семеновича, ректора МДАМ. Обычно важные шишки посылают на разборки вместо себя. «Чем могу помочь? И не возражаете, если буду пить?» «Отнюдь. Рад, что наши снабженцы смогли удовлетворить ваш взыскательный вкус». Легкая ирония в голосе с дружелюбным тоном должны были создать легкую доверительную атмосферу, но я только больше напрягся. Слишком неприкрытый намек, что я нормальной еды 100 лет не видел и пришел пожрать на халяву. Хотя, возможно, это я сам себе придумал. «О чем хотели поговорить, Николай Семенович?» «Держишь нос по ветру. Правильное качество для столь активного юноши. Я видел сотни таких, полных надежд, желаний и стремлений стать хозяевами собственной судьбы». Я кивал с глубокомысленным видом, не забывая жевать и пить. Турнир вымотал меня сильнее, чем казалось. Несмотря на переполненность энергией, организм срочно требовал восполнить якобы утраченные резервы. К другому концу стола подошла Луцкая и, ни на кого не глядя, приступила к уничтожению канапе с бешеной скоростью. «Ты помог моим дочерям». Наконец перешел к делу старик. «Дважды. Чего ты хочешь?» Я посмотрел по сторонам. Обеих Радзивилл женского пола как ветром сдуло. Остальные держались на почтительные дистанции и восторженно шептались. Я и Сваланты стояли чуть поближе, вместе с секретарем ректора. «Ничего. Я вмешался не ради награды, иначе помог бы Романову затащить Юлю в постель. Он ведь за этим ее звал. Реализовать право первой брачной ночи авансом. Пальцем в небо и сразу в яблочко. Странно. Вроде высшие дворяне должны быть прожженными интриганами, а лицо контролировать так никто и не научился. Сморщился так, словно я ему счет за установку пломбы назвал». «С чего ты взял?» Напускное дружелюбие исчезло. Радовало, что вместо него не пришло стандартное дворянское презрение. Ему бы следовало носить не такие обтягивающие брюки. Стояк за километр был виден, пожал плечами. «Не переживайте, Николай Семенович, я не искал никакой личной выгоды. Если хотите отблагодарить меня, просто сделайте так, чтобы тот хлыщ забыл о моем существовании. Хочу сосредоточиться на учебе, не до разборок». Врал я, конечно, напропалую. Обычно учителя любят, когда студенты тянутся к знаниям. Вдруг и здесь проканает. «Спасибо, молодой человек. Что бы вы ни говорили, я ваш должник. Как освоитесь, запишитесь ко мне на прием. Обсудим ваши учебные успехи и будущую практику. А пока наслаждайтесь балом и угощением». Кивнув мне на прощание, он степенно удалился вместе с присоединившимися дочерями, появившимися словно из ниоткуда. Только я выдохнул, как наткнулся на жалобный взгляд Вики. Точно, мля. Весь электрический свет погас. Кто-то щелчком пальцев зажег 1000 летающих свечей. Выглядело очень красиво и романтично, но я почему-то не мог не думать о капающем сверху воске. А плевать. Наверняка ведь предусмотрели какие-то уловители. Я галантно подал руку Вике и потянул девушку в зал. Другие пары расступились перед нами, и постепенно мы оказались в самом центре. Ее серебряное платье с жемчужными нитями очаровательно сияло в свете дрожащих огоньков, и постепенно я перестал замечать людей вокруг. Существовали только мы вдвоем, застывшие посреди бесконечного моря тьмы. Заиграла музыка, неожиданно красивая, несколько скрипок, рояль и еще какие-то инструменты. Никогда не был знатоком. Я привлек девушку к себе и тихо прошептал ей на ушко, наблюдая за творящимся вокруг хаосом. «Ты ведь помнишь, что я не умею танцевать?» И это было абсолютной правдой. Причем знания прошлого мира тоже шли мимо. Я и там не умел танцевать. А было бы прикольно научить местных чечетке или лезгинке. «Не страшно. Просто следуй за музыкой». Система ехидно молчала и не спешила помогать. Пришлось позориться самому. Я честно пытался повторять движение, наблюдая за челом за спиной у Вики. Видимо, так внимательно следил за ним, что он несколько раз в панике обернулся. Несмотря на отдавленные ноги, девушка была на седьмом небе от счастья. Слава богам, медляк быстро кончился, и во всю мощь грянула деревенская разудалая мелодия. «Вольный стиль!» — воскликнула девушка, приподняв подол платья. «Покажи, на что способен!» Меня не пришлось просить дважды. Сказывались играющие в крови алкоголь напополам с адреналином и желание таки показать себя. Я не сдерживался, копируя элементы танцев из разных фильмов в вольной последовательности. То вилял верхней половиной, пока заплетающиеся ноги пытались отбивать чечетку, то изображал из себя робота, когда падал, просто начинал крутиться на полу в стиле брейк-денсеров из 90-х. Пиджак куда-то подевался, рубашки сразу пришли кранты, зато как было весело. Искренний смех Вики только придавал мне силы задора. В какой-то момент девушка забила на свое платье за 10 000 и легла рядом со мной. Держась за руки, мы пытались крутиться на полу, что больше напоминало возню, пока я не догадался использовать воздушные струи. Все было отлично, пока я не ошибся с направлением, и мы не улетели прямо в толпу, сбив несколько студентов как кегли. Что интересно, никто не осмелился на нас бычить. «Ух, хватит, пожалуй». Взявшись за протянутую кицуну руку, осторожно встал на ноги, с удовлетворением отметив целостность бренной оболочки. «Пойдем лучше выпьем». «Ты иди, а я только разогрелась. Ленка, Ксюха, Катька, чё сидите? Айда танцевать!» Кое-как доковыляв до полюбившегося стола с закусками, я опустился на заботливо пододвинутый стул. Валанте тут же вручила мне набитый льдом и янтарным напитком стакан, второй рукой удерживая шампур с настоящим шашлыком. «Офигеть! Где нашла? Не видел здесь никаких мангалов». Оторвав большой кусок, я наслаждался нежнейшим мясом. «Госпожа Луцкая отправила слуг за едой. Приказала и нам принести», — флегматично ответил Ломоносов. «А ты чего тут сидишь?» — поинтересовался у очкарика. «Шел бы потанцевать, повеселиться». «Мне здесь хорошо. Никогда не любил действовать. Я созерцатель по натуре. Тем более...» Он чуть покачал стакан в руке. «Мне все равно ничего не светит этой ночью». «С таким-то настроем, само собой!» Громко подсокал языком и покачал головой. «Ты не понимаешь. С твоей силой и характером ты себе хоть принцессу завоюешь, а я... самый обычный!» «Пока будешь сидеть и жалеть себя, таким и останешься», — важно изрек я. «Я ж точно такой был, пока башкой не ударился и не осознал простую вещь. Способ быстро поднять свой коэффициент?» — аж подобрался ботаник. «Нет, жизнь всего одна. Мы должны жить ее на полную, пока есть время и силы. Вот у тебя сейчас есть возможность сходить и потанцевать. Возможно, найдешь себе какую-нибудь хорошую девушку и будешь счастлив. А останешься здесь со мной, потом будешь жалеть всю жизнь. Оно тебе надо». Выдав эту фразу, я сам прихренел. «Надо же! Не ожидал от тебя таких философских эскапад». «Знаешь, пожалуй, ты прав». Мелкими глоточками добив содержимое стакана, он медленно встал и нерешительно поплелся на танцевальную площадку. «Спасибо, Кир. Ты хороший парень». «Вот в чем, а в этом я не уверен», — пробормотал удаляющийся спине.